Родовое поместье. Лаутлинген, июль 1943 года. 5 июля 1943 года локомотив Рейхсбана пыхтел по подъемам Швабского Альба. День был теплым, но еще утром небо затянули облака. Граф Клаус Штауфенберг, весь в повязках, передвигавшийся прихрамывая и при помощи трости, ехал по дороге, знакомой ему с детства. В Зигмарингене, над Дунаем, возвышался замок. Неподалеку был расположен элегантный вокзал, свидетельство железнодорожной лихорадки периода грюндерства, которая не обошла и деревни Швабского Альба. В долине Шмаи поезд в течение часа поднимался к водоразделу между Дунаем и Неккаром, пока не преодолевал под Эббингеном самую высокую точку, после чего чуть ли не отвесно, натужно пыхтя, спускался в долину под каким-то немыслимым углом. Вокруг сияли белые меловые скалы Альптрауфа, а в долине привольно раскинулся Лаутлинген, швабское поселение, в то время насчитывавшее около 1000 жителей. Как только поезд проехал по Лаутлингенскому виадуку, из окон стало видно семейное поместье Штауфенбергов. Солидное квадратное здание в стиле Бидермейер с четырехскатной крышей, окруженное четырехугольником старых каменных стен, поросшие плющом угловатые башни, конюшни, дом прислуги и украшенные фахверком дом лесничего. В дальнем конце поместья протекала река Месштеттенер, Тальбах, над ней был перекинут деревянный мостик. В большом саду старый Штауфенберг до самой смерти выкапывал сорняки, прививал фруктовые деревья и даже выращивал артишоки. Католическая приходская церковь святого Иоганна с барочным византийским куполом и фамильным склепом Шенков фон Штауфенбергов находилась рядом, рукой подать. Лаутлинген был одним из двух в этой сплошь протестантской местности католических сел. Граф Клаус Штауфенберг любил эти места. Здесь он и его старшие братья, близнецы Бертольд и Александр, каждый год проводили летние каникулы, когда учились. Вот теперь именно здесь он больше месяца проведет в кругу семьи, придя в себя после тяжелого ранения. Как обычно, в ожидании гостя домочадцы отправились на расположенный рядом с семейным поместьем вокзал и ожидали на перроне прибытия поезда. После радостной встречи багаж разместили на старой повозке, запряженной ослом, и процессия неспешно тронулась мимо маленьких текстильных и трикотажных фабрик, которые давали жителям работу и скромный достаток. В замке Клауса ждали 68-летняя мать, графиня Каролина, и его 70-летняя тетя Александрина, старшая медсестра Красного Креста, происходившая из богатого традициями балтийского дворянского рода. Штауфенберг приехал как раз к конфирмации своего старшего сына Бертольда, которому 2 дня назад исполнилось 9 лет. Для мальчика, которому никто не сказал о возможном приезде отца, их встреча стала ошеломляющим сюрпризом. Вместе с отцом и матерью на арендованной по случаю машине мальчик отправился в городскую приходскую церковь Эббинга, где конфирмантов со всей области поджидал епископ. Несколько недель Штауфенберг провел в основном в постели. Его комната на 3-м этаже выходила на юго-восток. Из окон была видна церковная башня, виадук, Месштеттенер Тальбах и покрытый лесом холм, который местные называли Эсхарт. Прежде, когда учился в школе, он часто там бродил. Навестившая его в эти дни кузина Ольга в то время студентка, вспоминала, как она распахнула окна в комнате больного, и Штауфенберг шутливо заметил ей, что и она заразилась от его матери страстью постоянно проветривать помещение. «В тот день было прохладно», — вспоминала она. «По данным расположенной неподалеку метеостанции, тот июль оказался самым дождливым месяцем года». По мере того, как Штауфенберг шел на поправку, он, наконец, стал принимать участие в жизни семьи. Когда начались школьные каникулы, его дети играли во дворе с одноклассниками, они гомонили то под большим буком, то на северной башне, где некогда, будучи школьником, Штауфенберг устроил себе уголок для чтения. Мика, жена брата Бертольда, тоже гостила в поместье вместе с детьми Альфредом и Элизабет. В чулках и коротких штанах Штауфенберг сидел среди ребятишек под яблоней в саду. Его ноги были сплошь покрыты шрамами. Черная повязка еще защищала поврежденную глазную впадину. Он был крайне изможден перенесенными страданиями. Детей глубоко потрясло известие о том, что скоро отцу сделают в Мюнхене протез, и они без конца об этом вспоминали, хотя и знали, что маме это неприятно. Медленно, но верно к Штауфенбергу возвращались жизненные силы. Он упрямо тренировался писать левой рукой и одеваться с помощью зубов, упорно и достаточно резко отказываясь от любой помощи. Воскресную мессу Штауфенберг и его семья слушали в своей фамильной ложе над хорами, и особую трудность для него сначала представляла, собираясь в церковь снимать кинжал, который являлся частью униформы. Он не мог себе даже представить такого, чтобы пойти в церковь с оружием. Штауфенберг старался как можно больше ходить, совершал длительные прогулки по окрестностям, легко и точно прикидывая расстояние уцелевшим глазом. «Мое состояние быстро улучшается», — писал он 20 июля другу. «На не очень высокие горы я уже поднимался, и трость мне больше не нужна». Однако оставалась и непокоренная вершина — Гейерсберг, чьи белые склоны постоянно притягивали взор. Повседневная жизнь в Лаутлингене проходила в приносящих умиротворение ритуалах. Это были многолюдные застолья в столовой, когда детям положено помалкивать, разговоры за чашкой кофе после обеда в саду, где графиня Каролина запросто могла попросить присутствующих о помощи в лущении гороха. «Все вместе мы управимся за 5 минут». Вечера перед девичьим портретом прекрасной Валерии, так называли давно умершую бабушку Штауфенберга, или домашнее музицирование на старом венском рояле в так называемом зале. Графиня Александрина в одеянии сестры милосердия работала во дворе и помогала садовнику. Каролина принимала многочисленных гостей и шефствовала над деревенскими семьями, которые привыкли рассчитывать на ее помощь в болезнях и нужде. Гитлеровское народное сообщество заметило, она как-то людьми не интересуется. Зато в Лаутлингене добрые патриархальные отношения между дворянами и жителями деревни существуют уже давно. Война и злой рок Третьего Рейха казались отсюда бесконечно далекими, но граф Клаус Штауфенберг знал, что впереди ожидают его решения все более сложные задачи. Из Берлина ему уже в мае прислали некое письмо. Кроме того, ему предложили новую должность в генеральном штабе, на которую он мог заступить сразу после выздоровления. Он твердо решил принять предложение. 9 августа в Мюнхенском госпитале ему установили глазной протез. Операция же по установлению протеза правой руки была отложена на неопределенный срок, так как рана плохо зажила и гноилась. Когда Штауфенберга поставили об этом в известность, он не стал более откладывать и сел в ближайший поезд, направляющийся в Берлин.